Устранение отчуждения. Универсальный человек. Процесс, обратный отчуждению, присвоение человеком собственной подлинной человеческой сущности. Маркс связывает этот процесс с общественными преобразованиями, с общечеловеческой эмансипацией, с тем освобождением, которое в своей основе имеет уничтожение отчужденного труда. Предположим, что мы производили бы, как люди, начинает Маркс одно из рассуждений о таком общественном устройстве. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 35. Что будет, если человек начнет производить как человек, то есть не подневольно, не ради куска хлеба, денег, рынка, государства и тому подобное? Это означает, по Марксу, что самое существенное в человеке, его родовая сущность, получит свободное развитие. Или, другими словами, труд превратится в средство саморазвития человека, в реализацию человеком своих лучших личностных сторон, в такую свободную деятельность, о которой в мире отчуждения отдаленно намекают только детские игры или творческие профессии. Характеристика присвоения человеком собственной сущности или превращения труда из принудительного в человеческий рассматривается Марксом по тем же параметрам, что и процесс отчуждения. А. По присвоению предмета труда и его результата. Б. По присвоению или освобождению самой деятельности. В. По присвоению человеком труда общей родовой сущности. Г. По гармонизации отношений человека с человеком, я и ты, самой деятельности. Итак, уничтожение отчуждения, превращение труда в свободную самореализацию человека означает и полное переворачивание и человека, и его отношения к природе и другим людям. Маркс создает грандиозную по гуманистическому пафосу картину человека, живущего в единстве с природой, преобразующего природу по мерке каждого вида, то есть в соответствии с ее природой с законами. Гармония с природой внешней осуществляется в деятельности, в которой человек реализует свои цели уже не по законам утилитарной пользы, эксплуатации природы, а по законам красоты. Внутренняя природа самого человека также преобразуется. Вместо искалеченных, отчужденных, стремящихся только к удовлетворению животных потребностей людей, появляется человек, само природное развитие которого есть гармоничный результат всей истории человеческого общества. Это означает, что в человеке начнут бурно развиваться способности, пока еще реализующиеся отнюдь не у всех людей. Музыкально развитое ухо, художественно развитый глаз и так далее. Универсально развитый, живущий в единстве и гармонии с внешней и внутренней природой человек, таков идеальный философский образ, рисующийся Марксу в качестве ядра коммунистического идеала. Маркс называет его законченным натурализмом или законченным гуманизмом. Уничтожение частной собственности Маркс считает средством реализации этого идеала. Однако сама по себе ликвидация частной собственности, хотя и неизбежна, но еще недостаточно для присвоения людьми человеческой сущности.